Я тяжело возвращалась к реальности. Сначала, по настоянию отца, пришлось прекратить походы в соседнее отделение. Грешным делом начала даже верить, что Екатерина II и впрямь, ну, вы понимаете, они могут быть убедительными. Потом пришлось интересоваться чем-то помимо количества таблеток и миллилитров вливаемых мне медикаментов. А в один пасмурный день мне сказали, что пора домой. «То есть как?» – опешила я, глядя на Риту, как на предателя. «Домой, Маша, ты здорова. Отдохни немного, съезди на море, развейся и возвращайся. В хирургии, сама знаешь, рук всегда не хватает. А хороших рук не хватает тем более. Бариновы, конечно, полные отморозки, но ты не должна ставить крест на своей жизни из-за одного неудачного романа». «Одного? Эх, Рита, Рита, знала бы ты. Их было как минимум 200. И один раз я даже замуж вышла, но...» Воспоминания о Китридже рвали душу. Я отчаянно до боли, до истерики хотела обратно. Вдохнуть полной грудью теплый, пахнущий травами и рекой воздух возле своего поместья, вкусить пирог с рыжиками и жареным луком, испеченный Кэролайн, слушать, как они с Самюэлем ворчат и ругаются без повода, а Эрик... Его трепетная забота обо мне вообще незабываема. Помню, как он подарил мне белые пионы, услышав, как я их люблю. И неважно, что по пути растоптал клумбы с редкими айронскими розами. И две грядки с петуниями и астрами. Главное, старался. От души принес весь куст с корнем. А Корнел, а Сет и... Я расплакалась у Риты на плече. Но надежды остаться еще на пару деньков в больнице пали смертью храбрых. Мне прописали пустырник, валерьянку, путевку на море и с пинком выставили за двери. Помогло и валерьянка, и пустырник, и море, и сериалы, которые смотрела запоем, поливая слезами подушку и поглощая тонны вредной выпечки с трансжирами и пальмовым маслом, скрипящим на зубах. Вспоминала Кэрри с ее пирогами, снова плакала и снова ела. Все пути на Тейлу закрыты. Я сама попросила их закрыть. Зато могу быть спокойна, что моим друзьям не грозит опасность. Однажды я получила письмо от доктора Штольца, с которым мы провели уникальную операцию. Он спрашивал, неизвестно ли мне, как нам удалось вернуться. Пока тщательно подбирала слова с извинениями, пришло еще одно письмо, что он несказанно счастлив оказаться дома. Его жена не находила себе места от горя, а внуки изменились до неузнаваемости. И таковы истории многих попаданцев, застрявших на Тейле. «Все они счастливы вернуться». Лишь я одна какая-то несуразная. Страдаю и никак не могу примириться с потерей. Через год все же получилось. Я устроилась в хирургическое отделение, и моим наставником стал сам доктор Ватников, известный в России уникальными операциями на печени и почках. Он любит повторять: «Хочешь сделать женщину счастливой? Подари ей здоровую печень». Никто так до конца и не понимает шутки, но всякий раз операционная задорно хохочет. Это вроде как стало доброй традицией перед операцией. «Маш, там в травматологии твой случай. Ватник сказал тебе отписать, сходи, приколись». В ординаторскую заглянула Юля и передала мне карту пациента. «Доктор Ватников», — поправила строго. «Конечно, чуть что сразу воробушкина разгребай. Будто у меня валежника и консерв мало. Вот Марья Петровна, например, лежит уже второй месяц. Только собираемся выписать, а она какую-нибудь свинью подкинет. Так и не определимся, валежник она или консерва. Оперировать вроде как пока рано, но выписывать тоже нельзя. Так и лежит под наблюдением, а Игорь Дмитриевич...» «Маша!» Юля снова заглянула. «Ты бы глянула, он реально странный какой-то. Если экстренное, в неотложку тогда. Кто дежурный-то?» Медсестра закатила глаза и, вздохнув, я нехотя поплелась в травматологию. «Обычно у нас неотложных туда не принимают. Спокойно можно доделать дела. Но раз настоятельно просят...» «Прикинь, его, короче, подобрали на обочине», — вещала Юля, полноватая медсестра, которая со мной сдружилась. «Я вообще после Китриджа ни с кем не дружу. Стала злая, замкнутая и ворчливая. Поэтому как она меня терпит, тот еще вопрос. Радует, что с пациентами особо разговаривать не приходится. В операционной, глядя на внутренний мир человека, сразу понимаешь, хороший он или плохой. Внутренний мир я имею в виду. Лицо, как правило, не запоминаю. Имя и данные тоже, а вот по шву узнаю безошибочно. Пьяный, что ли? Если пьяный, на рентген покапайте и домой. Таким даже автобус ничего не сделает». «Тоже так подумали, но нет. Трезвый. Свидетели говорят, он пытался остановить автобус рукой. Я затормозила. Отчего мне в спину врезался кто-то из пациентов, а я налетела на стойку с промо-материалами и чуть ее не опрокинула». «Ты чего?» «Пытался остановить автобус рукой?» — уточнила с нехорошим предчувствием. «Кто-то из Китриджа?» Меня перенесло на землю мгновенно, а остальных не сразу. Еще полтора месяца опоздуны сыпались, появляясь то тут, то там. Где они были все время, неясно. Но, судя по описанию, не тут и не там, и в местах вообще нехороших. «Знаю, что ты думаешь, но на дурака он не похож. Вообще милаха, если честно. Полька хотела себе забрать, но ватник сказал, чтобы ты пошла», — припечатала Юлю злобным взглядом. «Доктор Ватников я имела в виду». «Так-то лучше. Ладно, иди давай по делам. Посмотрю на вашего трезвого и вменяемого чудотворца». В палату входила с тревогой. Вдруг не всем попаданцам сообщили, что план с магнитиумом провалился, и меня больше убивать не надо. Конечно, в больнице полно охраны, но всегда остается шанс, что пациент окажется быстрее, и не так уж он сильно болен. Мужчина лежал за ширмой, а я стояла у дверей, не решаясь сделать шаг. Когда двери за спиной распахнулись, со всей дури треснула Юльку по голове папкой и схватилась за сердце. «Дурная, что ли, так человека пугать?» За ширмой послышались звуки, скрип кушетки. «Лежите, сейчас подойду!» — гаркнула, не поворачиваясь. «У вас могут быть переломы, не шевелитесь пока!» «Чего тебе надо?» «Там у Рогова, кажется, Иван Михайлович. Везут в операционную, нужен мясник. Разделайся с этим и за дело». Закатила глаза. «Что, Воробушкина нынче в каждой бочке затычка? Я же не кардиолог с инфарктами ассистировать». Захлопнула двери и повернулась к пациенту с желанием добить, чтобы не мучился. Так будет гуманнее, чем терпеть осмотр в моем состоянии. Но вышло, что добили меня. «Наконец-то», — прошептал Кристиан. Я потрясенно смотрела перед собой и не могла поверить. Прошло больше года. Мысль, что мне никогда не вернуться на Тейлу, так остро въелась в подкорку, что я перестала сомневаться или ждать чуда. Егор подтвердил, что выстроить туннель невозможно. Мора закрыла все входы и выходы на землю. Все или... Мора оставила проход? Спросила хмуро, натягивая резиновые перчатки. Кристиан ждал явно не такого ответа. Но другого у меня не было. Я довела его до кушетки и помогла устроиться. «Нет, она закрыла все», — произнес он, делая вид, что совсем не больно. Хотя с виду третье ребро сломано и под вывих плечевого сустава. Совладав с перчатками, со всем профессионализмом провела осмотр. Проверила реакцию зрачков на свет, пульс, давление, дыхание, все жизненные показатели. «Ты правда пытался остановить автобус?» — спросила буднично и резко вправила плечевой сустав. Граф и вида не подал. Только сильнее стиснул зубы и почти сразу ответил. «Я все же маг. А еще позер. Мог бы и постонать. Это ведь реально больно. Ну да, ну да, самый сильный проклятийник и все такое. Попыталась улыбнуться, но не вышло. Мне не верилось в происходящее. Куда с большей вероятностью я снова сошла с ума. Да, было и такое. Примерно через 2 месяца после того, как меня выписали, я начала разговаривать с Кэролайн. И все бы ничего. Но Седрика под окнами не было, да и Жоржа Стравелли тоже. А вот соседи, которым мешали мои ночные вопли, были. И они скоро позвонили куда следует, чтобы мне помогли. Помогли? Быстро помогли, профессионально. Поэтому сейчас, разговаривая с Кристианом, я другой рукой писала СМС-ку Юле, чтобы принесла мои таблетки. Да-да, те самые в синей баночке, которые выключают видение, вроде графа Ортингтона в палате моей больницы. Юля прилетела с поразительной скоростью. «Маш, я не поняла, тебе от галюнов пилюли или противозачаточные?» Из-за двери показалась Юлькина голова. «И те в синей баночке. Желание убивать – не самое лучшее качество для хирурга. Но в последнее время оно стало случаться все чаще. Обе оставь и не доводи до греха. Обе!» Она поиграла бровями, поглядывая на Кристиана. Хотела задернуть шторку, но передумала. «Стой! Ты его тоже видишь?» – уточнила на всякий случай. «Вижу, вижу, еще как!» – улыбнулась она, накручивая прядку на палец. «И он какой шикарный! Странноватый, конечно, видно ролевик, но шикарный!» «Леди, с вами все в порядке? Вы ведете себя странно», – заметил Кристиан. Юля перестала играть бровями, на силу распутала палец, увязший в волосах, и уточнила. «Так что, от галюнов забрать, оставить только противозачаточные?» «Уйди!» – прошипела, задергивая шторку. «Серьезно? Думаешь, я не настоящий?» – спросил Кристиан, когда двери в палату закрылись. «Настоящий Кристиан не стал бы искать дорогу в мой мир. Точнее, вполне бы мог, но явно не для того, чтобы найти меня. Впрочем, если наша встреча стала случайностью, то...» «Подожди, ты понимаешь русский? И акцент почти незаметный». «Стоило немалых усилий выучить твой язык», — сознался он, разминая вправленное плечо, и попытался сесть, но я волевым движением приструнила пациента. «Что значит так? Давай начнем сначала. Как ты здесь оказался?» Волнение набирало обороты. То, что передо мной не галлюцинация, уже сложно отрицать. Но как? Влюбленный мужчина, наделенный магией, способен на многое. Жаль, что ты так и не поняла этого. «Да что вы, батенька, прекрасно поняла. 10 лет гоняться за убийцами жены... Выследить и уничтожить – это многого стоит. Не любишь оставлять хвосты, надо полагать». Нервно улыбнулась. «Решил закончить дело?» «Это точно». Кристиан все же сел напротив меня. «Ты ни за что не поверишь, как мне удалось попасть на землю. С помощью Моры я проклял себя». «Что, прости?» Кристиан улыбнулся, глядя на меня как-то странно. Даже попав под автобус, он выглядит сногсшибательно. Пусть сног сшибло его, но отделался он, можно сказать, легким испугом. Остается удивиться его ловкости и везучести. А вот обо мне хорошего не скажешь. Хвост сполз на бок, пряди из него выбились. Форму 2 дня не меняла, потому что с работы еще не уходила. Сначала мое дежурство, потом Женьку подменила. У него сын родился. Завтра, по идее, опять моя смена. Но Кристиан смотрел так, словно не видел мешков под глазами, торчащих волос, заметно укоротившихся, к слову, и мятой формы. Он будто видел перед собой леди Ортингтон, которой я давно перестала быть. Я проклял себя. Адриан быстро понял, что ты уговорила Мору провернуть все это. Оказалось, она отсекла все порталы, запечатала их. И мне бы радоваться, я же хотел именно этого. Открыл бутылочку редкого вина, припасенного на такой случай. Позже откроем вместе. Ответил он и взял мои холодные пальцы в свои теплые ладони. Задумчиво посмотрел на белые резиновые перчатки и продолжил. Меня ответ не устроил. Древние сарсонские рукописи, переговоры с богами, консультации с орденом – все безрезультатно. Отрезанные миры не могут соединиться. Но ты здесь. Он обворожительно улыбнулся. Благодаря тебе. Вспомнил, как ты ввалилась в мой кабинет и требовала снять с тебя проклятие, мешающее вернуться домой. Большего бреда я не слышал, но... Когда не осталось надежды, решил попробовать бред. И, как ни странно, с третьего раза получилось. Я проклял себя и оказался здесь. И чтобы вернуться на Тейлу, тебе нужно снять проклятие, верно? Он кивнул и улыбнулся еще шире. А для этого... Так получилось, что для этого мне нужно жениться. Я усмехнулась. Усмехнулась громче, потом и вовсе расхохоталась. Юлька снова заглянула в кабинет и напомнила, что ждут мясника. Иван Михайлович подтвердился. «Тебя на печень ставят, а ватник будет на насосе». «Иду!» «Позови Полю, пусть свозит Крис пациента на рентген. Перелом ребра, возможно, что-то еще по мелочи, сотрясения нет». «Ты работаешь мясником?» Спросил Кристиан, не желая меня отпускать. «Слова этой леди слишком таинственны. Я не настолько освоил ваш язык». «У нас довольно странный мир», — улыбнулась и поднялась. «Так называют хирургов. Я делаю все то же, что делала в Китридже. Только здесь аппаратура круче. Сейчас придет моя коллега, осмотрит тебя и...» «Джули...» Он осекся. «Маша». «Меня зовут Маша Воробушкина. Можно Мария Геннадьевна, как больше нравится», произнесла уверенно и протянула ладонь. Кристиан поднялся и элегантно поклонился, насколько позволяло сломанное ребро. «Вообще оно такого не позволяло, а я не позволяла уж тем более. Но кто бы меня слушал?» Поцеловав мою ладонь, он произнес. «Рад знакомству». «Леди Воробушкина», — усмехнулась. «Леди Воробушкина — это сильно вообще-то. Ты только не называй Полину леди, ладно? Она неплохой хирург-травматолог, но у меня в последнее время очень нестабильное поведение. Не хотелось бы поставить ей фингал, ну, знаешь, если вдруг рука дрогнет». Кристиан заломил бровь. «Увидимся». Я ушла, быстро и не оборачиваясь, потому что уйти от него было сложно. Он ворвался в мою жизнь, когда я утратила всякую надежду на возвращение. Вот так запросто появился на пороге больницы. Нельзя же так! Двойная операция прошла успешно. Вообще такое у нас редко практикуется. Но ватник мне доверяет, несмотря на мой скверный характер. А ведь посквернел он не на ровном месте. Перелом у Кристиана подтвердился. Он наотрез отказался раздеваться перед незнакомыми девицами и требовал, чтобы его обслужила я. На возгласы «Мужчина, мы сейчас охрану вызовем!» он ответил «Вызывайте, если не жалко». Вызвали, заперли их в палате, ждали-ждали 10 минут, 20, 30. Тишина и нет никого. Как оказалось, Василий Евгеньевич 3 смены не спал, а Кристиан – человек понимающий. Я выгнала всех из палаты и сукаризной посмотрела на графа. «В нашем мире так не принято», – заявила сходу. «Раздевайся». «В вашем мире не отменили рабство?» Он скрижетнул зубами и взялся за пуговицы камзола. «У нас свободное общество». «То есть вы по доброй воле делаете с собой...» «Это?» – Он окинул меня сочувствующим взглядом. Я слишком кровожадно щелкнула ножницами, и Кристиан замер на миг, но потом продолжил раздеваться. «Что делаем?» «Вот, например, сэр Евгенийч». Я старательно сдерживала смех, сосредоточившись на бинтах. Трое суток без сна. Ел только утром. А содержание ему в последний раз платили месяц назад. Камзол полетел на кушетку, и Кристиан взялся за вязки рубашки, продолжая негодовать и в красках описывать нашу незавидную жизнь, которую мы называем свободным демократическим обществом. Рубашка оказалась рядом с камзолом, и мне предстал граф Ортингтон во всей красе. Немного побитый, местами поцарапанный, что ничуть не портило впечатление, разве что наоборот. «И это вы называете свободным обществом?» «Угу», — хмыкнула, стараясь не смотреть Кристиану туда, где сломанное ребро. «Воспоминания имеют свойство всплывать в самый ненужный момент. Горячие воспоминания, а мне работать надо». «Ты правда выбрала такую жизнь по доброй воле? Если тебя держат силой, только скажи». Я замерла в странной позе, обхватив Кристиана руками. «Ничего такого, никакой эротики. Всего лишь хотела бинтовать». Но вопрос, заданный со всей серьезностью, выбил из колеи. «Держат силой?» Усмехнулась в грудь моего, то есть его сиятельства. «Ты удивишься, но тут никого не держат. Захочешь уйти, будут только рады. И вообще, пожалуйста, не отвлекай меня от работы. Сейчас очень ответственный момент». Я на силу выбросила из головы непотребные мысли и начала бинтовать, аккуратно касаясь Кристиана ладонями. «Прости, у меня холодные руки». Под пристальным взглядом чувствовала себя неловко. Хотя превратить человека в мумию я смогу и с закрытыми глазами. «Ты часто это делаешь?» «Бинтую раны?» «Обнимаешь обнаженных мужчин». Щелкнули ножницы, я закрепила конец бинта и отложила инструменты. «То, что сейчас произошло, называется манипуляция. Стандартная медицинская манипуляция». «Ты манипулируешь фактами, а не отвечаешь на вопрос». «Кристиан, я не пойму, к чему это?» Он достал из кармана брюк кольцо. То самое, которое укатилось под ноги взволнованной толпы. Я думала, оно потеряно. «Чтобы вернуться на Тейлу, мне нужно жениться». «Удачи! Без паспорта это будет проблематично. К тому же еще жену предстоит найти. Хотя с твоими данными это не проблема». Я замерла, чувствуя, как наливается тьмой графский взгляд. «В нашем мире магии нет. Нет браслетов правды. А еще нет угроз, которые бы помешали мне стать леди Ортингтон на самом деле. Поэтому с проклятием ты, конечно, намудрил. Не поверю, что ты не решишь этот вопрос». «Два вопроса вообще-то». «Жена у меня уже есть. Остался некий паспорт, о котором ты говоришь». Я обхватила плечи руками и, посмеиваясь, отошла к окну. В небе беззаботно парили птицы, суетливо кучковались облака, то пряча солнце, то позволяя урвать несколько минут ласкового тепла. «Ты хотя бы представляешь, что мне пришлось пережить за этот год?» Мой голос звучал глухо, и я старательно сдерживалась от позорного рыдания. «Почему ты сразу обо всем не рассказала?» Раздалось за спиной совсем близко. «А ты бы стал слушать». Ладони Кристиана коснулись моих плеч, прошлись по рукам, легли на живот и притянули меня к прибинтованному мною же телу. «Ты умеешь убеждать, когда захочешь, но даже не попыталась. Риск был слишком велик. Если вы с Адрианом не поубивали друг друга, он наверняка рассказал тебе о причинах». «Рассказал. Мы бы совсем разобрались вместе». В последнее время ироничная усмешка стала моим постоянным спутником. И как быстро ты решил, что мое попаданство не проблема? В тот момент, когда ты закрыла меня от удара, ты была готова умереть за меня. Прошептал он, касаясь дыханием моего уха. Я и сейчас готова, но только никогда ему об этом не скажу. В тот момент я понял, что нужно учиться отпускать прошлое и принимать то, что дает жизнь. Даже если она подсовывает не пойми чего. Попробовала разрядить обстановку, но получалось плохо. По щекам уже катились слезы. Кристиан развернул меня к себе и прошептал. «Я целый год искал дорогу к тебе. Даже язык выучил». Улыбнулась сквозь слезы, позволяя теплым пальцам графа размазывать их по моим щекам. Немного магии и чуть-чуть усердия. На самом деле это была самая легкая часть. Я чуть было не отчаялся, когда даже боги развели руками. А я совсем отчаялась и даже успела загреметь в дурдом. «Прости, что лгала тебе. У тебя не было выбора». Я был ослеплен гордостью и предубеждением. Но теперь все позади. Поженимся и вернемся домой. Я нахмурилась. Вообще-то насчет паспорта я не шутила. Ты вне закона, Кристиан. А значит, мы не сможем пожениться. Это значит, да? Спросил он, надевая кольцо на мой палец. Вообще-то положено дождаться ответа. «Я и так долго ждал, потом ответишь», – прошептал Кристиан, накрывая мои губы своими. Жадный поцелуй выбил воздух из легких. Граф не спрашивал. Он заявлял на меня права, ставил перед фактом, что Джулия Ортингтон отныне носит фамилию не на птичьих правах, а на самых, что ни на есть, настоящих. «Маш, ты... Ой!» – вскрикнула Юля, захлопывая двери. Громкий стук и покашливание пришлось повторить трижды, прежде чем Кристиан нехотя отстранился. «Маш, карты подпиши, у меня смена закончилась». Карты я подписала. А потом мы с Кристианом поехали к моим родителям и все им рассказали. Отец мне не поверил и даже заказал выезд дурки на дом. Когда Кристиан подтвердил мои слова, мама заказала вторую бригаду. И только звонок от доктора Штольца, с которым отец был знаком по работе, убедил его, что мы говорим серьезно. Они не обрадовались, узнав, что все это время я была вовсе не в Африке или Новой Зеландии, а на Тейле. Хотя какая по сути разница? Люди везде одинаково нуждаются в помощи. Нас благословили только на третий день, когда родители примирились с мыслью о существовании других миров. А вот возврат в Ортингтон стал задачей. Подложного паспорта у нас не было. Пришлось ехать в общину старообрядцев и просить венчать нас, в надежде, что этот ритуал засчитается за полноценный брак. К моему удивлению, сработало. Правда, выкинула нас возле старого поместья графа Ортингтона, куда я свалилась 6 лет назад, с одной единственной поправкой. Мы переместились абсолютно голые. Через 3 месяца. «Джулия Ортингтон выходит замуж!» – заголосил Седрик. «Снова!» Кристиан отточенным движением запустил в открытое окно подушкой. «Да, для отпугивания Седа мы завели специальную подушку-политушку. Чтобы отпугивать Джорджа, имелась подушка побольше с приделанными к ней консервными банками. Делаем ставки, кто окажется быстрее? Сэр Кристиан Ортингтон или ноги леди Джулии?» Я сладко потянулась в кровати и резко открыла глаза, вспомнив, какой сегодня день. «Что случилось, любовь моя?» Кристиан сгреб меня в охапку и прижал к себе, ласково поглаживая в самых любимых местах. Поскольку любил он меня всю, с головы до пят, то и поглаживал, где вздумается. «А что, я не против совсем, только за...» «Ничего, я готовиться пойду. Девочки скоро будут. Объятия стали тверже. Медленный поцелуй коснулся шеи. Губы сомкнулись на мочке уха, коснулись щеки. «Твои девочки уже давно замужем. Зная Адриана, гарантирую, что Арабелла задержится. Да и Кэролайн с Самюэлем еще относительно молоды». «Фу, Кристиан, я не хочу думать, чем они занимаются в спальне». «Я имел в виду утреннюю пробежку, но если ты об этом, предпочитаю отрепетировать заключительную часть сегодняшней церемонии». Меня придавили тренированным телом, по которому я так люблю скользить ладонями, повторяя стальные бугорки на груди и торсе жениха. Эта часть церемонии меня как раз не волновала. Мы со всей ответственностью подходили к ежедневным тренировкам и, можно сказать, достигли таких совершенств, что... Я закусила губу и впилась ногтями в спину Кристиана. Упражнение номер один. Ноги на спине партнера. Максимально расслабиться и получать наслаждение. Громко стонать, дразнить партнера и растягивать удовольствие только приветствуется. Но не сегодня, ведь через 3 часа надо быть в церкви. А я голая, раскрасневшаяся и возбужденная. Поэтому перекатилась на кровати и оказалась сверху, взяв ситуацию в свои, так сказать, руки. Шевельнула бедрами, наслаждаясь восхищением в глазах будущего мужа. Я ускорила темп, подбираясь к вершине. И когда мир погрузился в блаженство разноцветных красок, разнося по телу эйфорию, услышала заветное: «Я люблю тебя». Наконец-то, через 3 месяца ожиданий. Церемония должна была проходить в Центральном кафедральном соборе Ортингтона. Собралось, не побоюсь преувеличить, пол Китриджа. Поговариваю, даже королевская чета планировала заглянуть, но я особо не рассчитывала. «Уже скоро, да?» – спросила, предпринимая очередную попытку погрызть ногти. Но Арабелла стойко следила за моим маникюром и всякий раз отдергивала меня. «Священник уже на месте, Кристиан с Адрианом тоже. Меня охватила паника. 200 раз я пыталась выйти замуж. 200 раз! Это вам не 1 или 2 неудачных случая. Даже не чертова дюжина. Это 200! Так что знакомый мандраж меня охватил сразу, как только раздался звон колоколов. «Мне в туалет надо!» — простонала, умоляюще глядя на Кэролайн и Арабеллу, которые держали меня в заперти. Кэрри с триумфальным выражением лица поставила передо мной ведро. «Что это?» — она приподняла бровь. «Ты издеваешься?» «Слишком хорошо тебя знаю». Фыркнула и прошлась из стороны в сторону. «Окон нет, сбежать не получится. Вариант с туалетом не прокатил. Не понимаю, зачем нам вообще жениться? 3 месяца Кристиан уговаривал совершить церемонию, и 3 месяца мне удавалось тянуть кота за хвост. Но живот становится слишком большим, медлить больше нельзя. Вроде как надо совершить пресловутый ритуал и стать мужем и женой перед глазами всего общества. Чего сложного-то?» «Маша, ты его любишь. Он любит тебя, у вас все получится», — заверила Арабелла. «Лучше зови меня Джулией, как-то привычнее уже. Маша осталась в России». Кэролайн по-матерински меня обняла и, когда громыхнула торжественная музыка, передала под конвой Самюэля. Я подняла все свои связи, чтобы спланировать идеальный побег. Эрнандо отказался выделить коней или ворнов. Всю нашу скотину перед свадьбой предусмотрительно отогнали в табун за городом. Клиффорд не согласился сделать артефакт невидимости, чтобы я могла незаметно улизнуть с церемонии. Суарен, жених 116, мог сотворить порошок переноса в другое место, но тоже отказался. 30-й и 48-й женихи, плотник и кузнец, тоже не согласились пропилить для меня тайный выход из церкви. Жених 81, владелец типографии. 3 дня до свадьбы тиражировал объявление, чтобы не смели помогать леди Джулии готовить побег. Да-да, для таких помощников Кристиан и соорудил показательный костер на площади. Кстати, за 3 месяца так никого ни разу и не сожгли. А с моей подачи этот закон и вовсе отменили. Хуже всего, жених 41, владелец крепостной стражи, оцепил территорию церкви вместе с Лютером, главой тюремной стражи. Вот у последнего на меня зуб особый, поэтому задачу он выполнял с превеликим удовольствием. В общем, все как один сговорились и твердили, что 201-й раз – алмаз. Даже Адриан, счастливо женатый на Арабелле, разводил руками. И вот от кого вообще не ожидала? Так это от Жоржа, потому что первую скрипку в свадебной арии взял он. С выражением истинного счастья на лице он изливал, причем без единой фальшивой ноты, прекрасную музыку, под которую меня волокли к алтарю. Именно так называется процесс, когда невеста стоит, а сопровождающий идет. Розовая ковровая дорожка собралась гармошкой под моими каблуками. Я, вцепившись в букет, смотрела перед собой огромными от страха глазами и мотала головой. «Самюэль, отпусти, мне надо в туалет». «Потерпишь. Не упрямься, иначе за дело возьмется Эрик». Подействовала. Нехотя, но я стала переставлять ноги. Правда, так медленно, что дойду до алтаря, наверное, к концу следующей недели. Ничего, может, жених устанет ждать и пойдет навстречу. Кивнув Самюэлю, Кристиан подхватил меня на руки, как пушинку, и понес к алтарю. «Вообще-то так не положено!» Увы, возмущалась такому вопиющему нарушению церемонии я одна. Остальные умиленно вздыхали и улыбались. «Предатели все до единого!» А особо ретивые Кэрри и Арабелла закрыли собой оба выхода из церкви. Окна тоже отпадают. Под ними патрулируют ворны. И они в сговоре с зачинщиками всего этого бедлама. «Отпусти!» – потребовала, но как-то вяло. «Однажды я тебя уже отпустил. Больше этого не повторится». Церемонию так и провели. Ноги невесты пола уже не касались. Когда прозвучало заветное «да», после 2 «нет», 3 «не знаю», 1 «хочу в туалет» и «надо подумать», все с облегчением выдохнули. Жорж вошел в раж и ударился в импровизацию. Поэтому церковь быстро опустела, и все переместились в графскую резиденцию. И все было как в сказке. Свадьба гуляла 3 дня и 3 ночи, а на 4-ю невеста понесла. Точнее, понесла она гораздо раньше, как минимум 3 месяца назад. Но объявили мы об этом только сейчас. От меня настоятельно требовали прекратить работу в больнице, но оперировала я до последнего. То есть положила скальпель только когда воды отошли. Ну что, право дело, воды отошли? Это еще не потуги. А передо мной киста на почке, бросить нельзя. Мору повысили до помощницы богини судьбы. Сон, который мы видели, оказался возможной нитью, которая, к счастью, навсегда порвана. В напоминание от Егора у меня остался лишь маленький ключик, открывший тайник с кучей земных бумажек. А вот золото очень пригодилось. Мы с Кристианом основали благотворительный фонд и внесли все найденные сокровища туда, чтобы послужили благому делу. На остаток открыли университет и больницу в Ортингтоне. Работать на 2 графства сложно, но для графа и графини Ортингтон нет невыполнимых задач. К тому же 200 бывших женихов – это вам не шутки. 19 мая 2020 года. Конец. Читала Римма Макарова.